Глава 16. Предложение Жозе. Ну и чего здесь такого удивительного? Видя неприкрытое восхищение сестренки Игорем, недовольно пробурчал я. Я лучше могу. Вот и покажи. Внезапно кивнула мне Света. Игорь в этот момент не удержал концентрацию, и свет над его пальцем пропал. Поэтому все участники учебного процесса повернулись в мою сторону. И даже Ритка, хоть и не видела меня, но посмотрела туда же, куда и остальные. «Легко», — фыркнул я и напитал энергией все тело. «Фу, ха-ха-ха!» — не выдержала Рита и тут же рассмеялась. Света тоже еле сдерживала смех, да и Игорь как-то подозрительно стал похрюкивать. Только Марья Петровна озвучила свои мысли внятным языком. «Чего это ты таким синеньким стал?» Оказалось, что вложенные мной чувства зависти, гордыни и ревности дали довольно занимательный внешний эффект, сделав мою кожу темно-голубой с серебряными проблесками. Что, естественно, навело девчонок на мысли то ли о популярном фильме про пришельцев, то ли про парней с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Тут уж они делиться своими мыслями ни с кем не стали. Я тут же прекратил подпитку себя энергией и просто напитал палец обычной энергией света, что всегда понемногу циркулирует во мне, создав белую точку и превратив затем ее в единую линию с моим именем. Полностью запитать этой энергией я себя пока не могу, ее просто не хватит. Но вот для таких мелких фокусов этого вполне достаточно. В общем, ты видишь, что наши эмоции и чувства напрямую воздействуют как на нас самих, так и на окружающий мир. Подвела итог света, когда окончательно успокоилась. А теперь, Олег, покажи, пожалуйста, активацию сил. Как она выглядит, что дает, к чему нашей Марье Петровне стоит стремиться. Тут прошло без проблем. Я быстро начертил круг света перед своим айфоном и, просунув в него руку, вытянул телефон через круг, переведя в энергетическую форму и соединив с собственным телом. «Красиво», — завороженно прошептала Рита, любуясь переливами полосок моей брони под лучами закатного солнца. Особенно ее взгляд задерживался на камне-накопителе в моем лбу, что естественно. Такой бриллиант, кого хочешь заставить на себя смотреть. Сейчас я добился от нее именно такой реакции, какой хотел вначале. Пусть мной восхищаются, сильным старшим братом, а не каким-то там Игорем. Ну, как-то так. Через пару минут молчаливого разглядывания мне стало неловко, и я провел деактивацию, проткнув грудь Свете своими лезвиями. Нет, я, конечно, мог это сделать и просто, силой продавив невидимую пленку внутри созданного круга, повторив процесс в обратном порядке. В конце концов, на тренировке с Лином, именно это я и делал. Такая деактивация была нужна лишь в одном случае – передать медиуму накопленную энергию со всеми ее качественными изменениями. И обычно я так поступал после боя или очередной очистки. Но сейчас я тупо хотел шокировать окружающих и посмотреть на их реакцию. Уж не знаю почему, но какой-то внутренний ребенок мне нашептывал: «А давай приколимся над ними». Ну давай, чего стоит? И я не стал ему отказывать, но как будто этого мало. Видимо, у Светы тоже было настроение подшутить над незнающими кое-каких особенностей взаимодействия медиума и его духа людьми. И она, в момент, когда мои лезвия вошли ей в грудь, выгнулась дугой, натурально захрипев, и обмякла, когда деактивация закончилась. Рядом с ней, в возникшей полной тишине, громко шмякнулся на пол мой айфон. «Ты что наделал?» — прошептала потрясенная Рита. «Олег, ты убил ее? Зачем?» Игорь дикими глазами посмотрел на меня и неосознанно сделал пару шагов назад, уперевшись коленками в кресло и тут же из-за этого упав в него спиной вперед. Плетеное кресло было довольно легким, и от упавшего в него тела парня опрокинулось назад вместе с этим самым телом. «Ирод!» — прошептала Мария Петровна. «Да что же ты творишь-то?» Впервые на моей памяти она сбросила со спиц вязанья, взяла их как ножики в каждую руку по спице и двинулась на меня. Шуточка не удалась, констатировал я, потихоньку пятясь от решительной бабули. Свет, вставай, хватит мертвую изображать. Все кинули взгляд на лежащее тело блондинки, но та не спешила приходить в себя, отчего взгляды вновь скрестились на мне. «Ты думаешь, это смешно? «Какая шутка! Ты девку просто так проткнул!» Продолжала надвигаться на меня бабуля. «Вот блин, и как им объяснить-то, что Света просто прикидывается?» «Ведь прикидывается же, так?» «Да успокойтесь вы!» Вышел я из себя. «Ну, пошутили мы. Неудачно, бывает. Что вы начинаете тут истерить-то?» «Это мы истерим!» Продолжила надвигаться на меня Марья Петровна. Рита меня не видела и сейчас кинулась к Свете, начав прощупывать пульс. Вот уж кто вскоре понял, что с ней все в порядке, и сейчас поглядывал на пытающегося подняться с пола Игоря, не видя развивающейся со мной и бабулей то ли трагикомедии, то ли фарса. «Мы не истерим, я не истерю. Просто одним дураком сейчас станет меньше. Ишь, чего удумал, живых людей за просто так резать!» «Да посмотрите вы на нее!» Не выдержал я и, перехватив уже кинувшуюся на меня с боевым кличем бабулю за руки, зафиксировав ее от резких движений. «Если бы я ее убил, из нее бы уже вышел ее дух! Как вы когда-то вышли из тела после смерти? Как со мной это было? А она вон, лежит, просто притворяется!» Подергавшись в моей жесткой хватке и поняв, что освободиться ей не удастся, Марья Петровна все же изволила снова посмотреть на пострадавшую. А та как раз приоткрыла один глаз, желая оценить, что происходит вокруг. О, сколько удивления и негодования было во взгляде бабушки. Прям бальзам на душу, а то будет тут меня голословно обвинять и кидаться. Вырвавшись из моей хватки, которую я решил ослабить, Марья Петровна независимо дошла до своего внука, по пути презрительно фыркнув на Свету и уселась в поднятое Игорем кресло. «А что это было-то?» — робко спросил парень, когда Света нормально села и грустно вздохнула. «Пранк вышел из-под контроля», — объяснила блондинка. «Чей?» — по инерции уточнил Игорь. «Обоих». Новый грустный вздох. «Но все же кое в чем Олег прав. Вы теперь не обычные люди, а медиум и дух, так что определить, умер человек или нет, можете моментально. Так почему же вы поверили в мою смерть, если мой дух не покинул тело?» Дальше пошел разбор полетов, в котором на нашем примере Света объяснила принципы взаимодействия между духом-защитником и медиумом, взаимовлияние обоих и особенности окончательной смерти духов. На этом, собственно, сегодняшнее занятие и закончилось. Пару дней после этого было относительное затишье. Новые искусственные темные продолжали появляться на ритуальной основе, но на этот раз их развоплощением занимался по большей части я. В планах было подключить к этому делу Марью Петровну, но не раньше, чем когда она освоит активацию. А это без способности Игоря выделять энергию и рисовать активационный круг невозможно. Так что по большей части все упиралось в парня. Жезе все еще до конца не пришел в себя, и анализом возникновения духов занимался от случая к случаю. Дед вообще предположил, что никакой закономерности в работе скелетообразного темного нет, и он может поставить глиф абсолютно на любой случайный предмет, зайти в любую квартиру. Вообще, чем он ограничен и ограничен ли, непонятно. Но Жезе с ним не согласился. «Во всем есть закономерность», — мрачно заявил он, когда мы в очередной раз сидели вечером всем родом в зале. «Даже если он просто идет от дома к дому, заглядывает в случайные квартиры, можно ее найти, построить маршрут его движения, определить время перезарядки глифа, время его действия после наложения. Если ограничение на то, на каком именно предмете можно ставить глиф, на каком не получится при всем желании, я уверен, он не просто так шел по тому списку. Была причина этого, и нам нужно ее найти». Но пока что его усилия не приносили плодов, а вот количество духов все росло, из-за чего стало нарастать количество преступлений в городе. Пока на бытовой почве, но дед не исключал, что вскоре прирост искусственных темных станет лавинообразным, и тогда я просто не буду успевать развоплощать всех их, даже при помощи Риты-защитницы Илина, что обернется преобразованием количества духов в их качество. Они тупо успеют усилиться до того момента, как я к ним приду, а это уже не шутки. Настолько не шутки, что дед даже к Дачбогу отправился узнать, а точно ли неизвестный темный не связан с родом Кощеевых. Может, сможет предок провести поиск на своей территории, подсобить потомкам. Но что более удивительное, дед получил категорический отказ и четкий приказ справляться только собственными силами с возможным привлечением местных светлых. Это он, видимо, так про Игоря выразился. Других-то светлых в городе нема. Он идет. Он полон решимости. Сегодня, сейчас, чего бы ему это ни стоило, но он узнает правду. А вот и она, та, кто обязана ответить на его вопросы. И она ответит. «О, Андрей, привет!» — приветливо улыбнулась она ему. «Ты, наконец, оклемался, а то уже почти неделю на занятия не ходишь». «Привет!» — улыбнуться в ответ. Нельзя спугнуть ее раньше времени. «Слушай, поделишься со мной лекциями? Надо наверстать упущенное». «Конечно». «Тогда сегодня, после пар». Она задумалась. «Почему? Что ей мешает? Ведь раньше она ему никогда не отказывала». «Можно», — протянула она. «Но давай я тебе просто тетради свои дам, а ты их завтра мне принесешь». «Но я могу не понять, что там написано». «У меня разборчивый почерк», — нахмурилась она. «Я не об этом. Нельзя ее спугнуть. Просто вдруг какой термин я не пойму или еще что-то на профессиональную тему». Снова задумалась. «Ну, давай, соглашайся, я должен получить ответы». «Хорошо», — обреченно кивает. «Но я все равно не смогу уделить тебе много времени. У меня встреча назначена». «Уже нашла мне замену. Ах ты, тварь! Неудивительно, что у тебя такой братец». Внутри взбурлила злость и ненависть, которую еле-еле удалось не выпустить на лицо. «Хотя бы так». Улыбнулся натянуто, но ничего, вроде не поняла, что только что прошла по краю. «Договорились», — улыбнулась она. Тут прозвучал звонок, и та сразу заспешила на пару. «А ты разве не идешь?» Ты удивленно смотрит на меня. «Скоро подойду. Мне врачи советовали не суетиться и делать все не спеша». Смотрит, как на больного. «Дура, мне просто нужно подготовить наше место встречи, чтобы ты не смогла никуда сбежать и точно правдиво ответила на все мои вопросы». Уходит. Ушла. «Что-то мне не нравится твое лицо». Раздается жуткий и такой знакомый голос за спиной. «Нет, только... не он. Ведь мне обещали, меня убеждали, что это всего лишь сон, просто переутомление, ноги ватные. Не верю, что это он, не хочу верить. Кое-как поворачиваюсь и... нет». Я посмотрел на упавшего в обморок Андрея и задумчиво почесал подбородок. Жалел ли я, что сейчас опять показался ему на глаза, хотя обещал Свете и Рите этого не делать? Пожалуй, нет. За последние дни при частых объяснениях Игорю и Марии Петровне, как нужно создавать и концентрировать эмоции и при тщательном контроле за их сутью, чтобы заметить, правильно они делают или нет, я научился неплохо различать то, что на душе у человека, как и вообще заглядывать в эту суть. Пока я считываю лишь сильные эмоции, но это только пока. И сейчас я отчетливо видел, что ничего хорошего Андрей не чувствовал, когда просил мою сестру помочь ему с лекциями после занятий. Тут была куча негатива и злость с ненавистью, приправленные страхом и даже гнев с раздражением и гордыней в довесок. Весь букет, можно сказать. Нет уж, не выяснив его мотивов, отпускать сестренку на эту встречу я не собирался. Вот только не ожидал, что при виде меня блондинчик тут же грохнется в обморок. Вроде раньше настолько слабая его психика не была. И что с тобой делать? Так и не придумав ничего, поперся сдаваться Свете, продумывая в голове, что буду говорить. Но говорить ничего не пришлось. Еще до того, как я покинул коридор, где и происходила встреча на Эльбе, мне навстречу попался декан. Эдуард Николаевич заметил состояние одного из своих студентов и тут же кинулся ему на помощь. Облегченно выдохнув и пожелав ему удачи в этом богоугодном деле, я решил не распространяться о своем небольшом вмешательстве и поспешил в аудиторию, где сидели мои девочки. Когда мы вернулись в особняк в уже привычном расширенном составе, в наши планы по обучению Игоря с Марией Петровной вмешался Жозе. «Аж Света, Олег, жду вас у себя в кабинете», — заглянула на террасу. Девчонка дала Игорю задание продолжать отрабатывать создание круга активации, пока без попыток ее проведения, и мы отправились на второй этаж, где рядом со спальней родителей Светы и находился кабинет ее отца. Зайдя внутрь, я тут же принялся с любопытством осматривать обстановку. Как-то до этого у меня не было причины приходить сюда, и сейчас я был здесь впервые. Рабочий стол Жозе находился не по центру, как можно было бы предположить, а сбоку, справа, простой, без изысков, с выдвижными ящичками и стационарным компьютером. Напротив входа большое окно, закрытое жалюзи. Напротив стола слева на стене висит доска. Рядом с ней огромная карта города под стеклом. На стекле маркером нарисованы точки, где были обнаружены искусственные темные. Какие-то стрелки, звездочки, треугольнички. Сбоку внизу сноски с описаниями всей этой вакханалии. На доске мелом написаны основные версии, что может объединять духов. Справа, ближе к двери, стоит двухместный диванчик для отдыха с журнальным столиком перед ним. Слева, около дверей, расположен рабочий шкаф с бумагами, дисками и папками. Все довольно аскетично и направлено лишь на выполнение работы профессионального аналитика. «Свет, скажи Олегу, чтобы тоже показался», — попросил дочку Идальго и поморщился от того, что теперь не может видеть духов. Я выполнил просьбу, став отливать слегка розовым цветом из-за преобладающего чувства любопытства в залитой в суть энергии. «Итак», — начал Жозе с мрачным выражением на лице. Он вообще практически перестал улыбаться, а его фирменная полуулыбка, которая раньше не сходила с его губ, казалась теперь безвозвратно выброшена на помойку. «Я провел первичный анализ данных. Есть предварительные выводы и возможные кандидаты на должность той твари. Также есть несколько предположительных списков, по которым она работает. Но я уже не в той форме, что раньше. Я это чувствую. Да и раньше я использовал свои возможности медиума. Теперь их нет». Все это Жозе говорил медленно, роняя слова как камни. «Поэтому мне нужен преемник. Тот, кому я передам свои знания. Мирослава не подходит. У нее Элина уже есть. Специализация. Доброслава с Ритой все больше уходят в боевку. Да и они никогда не проявляли тяги к анализу. Что уж говорить. Достаточно вспомнить безрассудный поступок Добы с обнаруженным ритуалом в подвале той девятиэтажки. Она же сразу кинулась, очертя голову на его устранение, как обычный боевик. Да еще и вас в это втянуло». Жозе в раздражении дернул щекой. «Короче», — подвел он итог своим рассуждениям. «Вы единственный, кто проявил хоть какие-то задаточные способности и желание заниматься поиском противника и анализом его действий. Поэтому я предлагаю вам стать моими учениками. Обоим. Вы согласны?» Я переглянулся со Светой. Получить новые знания, научиться искать и лучше понимать противника. Я тут согласен, а вот что скажет она,